Как сообщает южнокорейская газета «Хангёри» от 20 мая, предан гласности протокол о судебном разбирательстве над Чондуханом, главным виновником гуанчжоуского геноцида. В протоколах о судебном разбирательстве над Чондуханом и РОТУ отмечается, что 21 мая 1980 года тогдашний командующий войсками безопасности и помощник директора Центрального разведывательного управления Чондухан передал денежные средства командиру авиадесантной части.